как свинец, и льет обледенелый дождь. Лишь лай собак, лишь холод и мрак, а в сердце сплошная дрожь. Ошибок много сделал я, и вот я здесь среди дождя. А где-то там за дождем, и ночью, и днем ты ждешь меня. Пускай идти нелегко, пускай ты так далеко, ты знай, что в этом аду я тебя найду, я тебя найду. И зря старается дождь, лишь ты меня позовешь, пройду все стены дождя и найду тебя. Нет пути, что я надолго, нельзя уйти. Что за грехи платить, я должен жизнь губя, что никогда не найти тебя. Но сквозь холодный дождь и снег я слышу голос твой и смех, и этот голос твой.